Вопрос третий. Чем объяснить тот факт, что при столь малом возрасте Вселенной свет небесных тел, отдаленных от нас на миллионы световых лет, уже достиг Земли? Может быть, возраст Земли скорее соответствует времени, за которое эти лучи света достигли Земли? Содержащиеся в этом вопросе предположения являются естественным следствием нынешней ситуации. При огромной скорости в 300 тысяч километров в секунду, точная величина была установлена в 1983 году на 17-й Генеральной конференции мер и весов. Она приравнена 299 792 458 метров в секунду. Свет все-таки обладает конечной скоростью распространения. Каждая звезда, которую мы сейчас видим, информирует нас не о своем существовании в настоящий момент, а о прошлом, свидетельством которого являются доходящие до нас лучи света. Из этого делается недопустимый вывод. Поскольку есть звезды, удаленные на многие миллиарды световых лет, их возраст должен выражаться в этих же миллиардах. Логику такого подхода объясняет два следующих очень важных положения. Первое. Расстояние вместо времени. Световой год, как и метр, служит для измерения не времени, а расстояния. Один световой год соответствует расстоянию в 9,46 триллионов километров. Этот отрезок свет проходит за один год. Можно вычислить и время, за которое свет проходит расстояние в один метр. Оно равняется 1 к 299 792 458 секунды. Прежнее определение эталона метра по длине волн, впрочем, было заменено эталоном скорости света. Если два объекта А и Б удалены друг от друга на расстоянии А, то по одному лишь расстоянию нельзя судить о других свойствах объектов, например, о возрасте. И второе. Творческое мышление. Привычное соотношение расстояния и времени является результатом эволюционного мышления, при котором как прошлому, так и будущему приписывается неограниченная мера времени. С точки зрения Библии, ось времени имеет вполне определенное начало, о котором говорится в первом стихе Библии, и которое находится в прошлом, отдаленном от нас не на миллионы, а на тысячи лет. Поэтому продление оси времени за пределы этого начала является недопустимым с точки зрения физики. Если кто-нибудь проигнорирует этот факт, он окажется в положении того, кто относит начало своего собственного существования за пределы момента зачатия. Чтобы вникнуть в заданный вопрос еще глубже, применим данный вид логики к дням сотворения мира. В четвертый день творения были сотворены звезды, Бытие 1, 14 по 16 стихи. После их сотворения на небе не было бы, согласно вышеприведенному возражению, ни одной звезды. Ближайшая к Земле звезда Альфа Центавра удалена от Земли на расстоянии в 4,3 световых лет. Таким образом, ее можно было бы увидеть с Земли лишь через 4,3 года после сотворения. Следующей звездой через еще полтора года была бы звезда Барнарда, удаленность в 5,9 световых лет и так далее. Этот процесс не кончился бы и по сей день, ибо каждый год к нам поступал бы свет от постоянно увеличивающегося числа звезд, соответственно их отдаленности от Земли. Это, однако, противоречит астрономическим наблюдениям. Если следовать этой логике, то Адаму пришлось бы 4,3 года созерцать ночное беззвездное небо, и только еще через полтора года он увидел бы вторую звезду. Авраам, который жил около 2000 года после сотворения, согласно этой теории, не увидел бы самых ярких звезд Млечного Пути, не говоря уже о звездах других галактик, ибо Млечный Путь имеет протяженность в 130 тысяч световых лет. Бог же показал Аврааму несчетное видимое количество звезд, чем привел его в изумление. «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь сосчитать их». Бытие 15:5. Вышеприведенная логика количества световых лет равно минимальный возраст звезд является таким образом в свете Библии ошибочной. Библейское решение этой проблемы мы находим в Бытие, 2 глава, первые два стиха. «Так совершены, завершены небо и земля, и все воинство их, все звезды. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал». Об этом свидетельствует и Новый Завет. «Дела его были совершены еще в начале мира». Евреям 4:3. По истечении недели сотворения все было совершено. Это означает также, что звезды должны были быть видимы жителям Земли. «Ибо невидимое Его от создания мира через рассматривание творений видимы» Римлянам 1:20. С сущностью творения связано то, что не все законы, действующие в данный момент, применимы к акту творения. «Совершены» означает «готовы во всех отношениях». Сияние света звезд было сотворено таким же образом, как и сами звезды. То есть свет самых отдаленных звезд сразу же поступил на Землю. Напомню, наши естественно-научные усилия, мышление и исследования могут охватить лишь период после дней творения мира. К пониманию того, что произошло в течение дней творения, мы придем только изучая божественное откровение, данное в Библии.